Глава 12. Евдокимов лежал в стерильной обстановке больничной палаты в прекрасном и спокойном одиночестве. Рядом стояла еще одна кровать, но на ней никого не было. Утром ему привезли завтрак, и молоденькая медсестра в укороченном халатике кормила его с ложечки, хотя правая рука у Ивана Васильевича была в порядке. У медсестры были длинные ноги, полные губы, маленький носик и мягкие пушистые ресницы, которыми она красиво взмахивала. Она смотрела на Евдокимова с восхищением и почти натурально смущалась. «Отсюда позвонить можно?» — поинтересовался подполковник. «Кстати, а где мой мобильный?» «Не знаю», — засмущалась медсестра, «но мне сказали, что в него пуля попала. Он ведь у вас у сердца был. Телефон вам жизнь спас, а сам погиб». «Похоронили, наверное», — высказал предположение следователь. «Вообще-то мобильный был у него в кармане брюк». «И все-таки», — продолжил Иван Васильевич, — «как позвонить домой? А то у меня мама старенькая». «Волнуется, наверное. Ведь вчера и сегодня по всем каналам только про ваш подвиг и говорят», — покраснела от сочувствия медсестра. «Волнуется?» — переспросил следователь и призадумался. «Может быть. Хотя вряд ли. Она 30 лет в детской комнате милиции отработала, а там и не такое случается». «А жена волнуется?» — вкрадчиво поинтересовалась девушка. «А как же? Рассчитывает, какую премию мне выпишут. А вообще я в разводе. Жена меня выперла, потому что я все время на службе. Теперь у нее молодой муж, а у меня старенькая мама, о которой я мало забочусь». «Вас выгнала жена?» — не поверила медсестра, и глаза ее округлились. «Как такое возможно? Вы такой отважный, смелый, симпатичный, на Брюса Уиллиса похожи». Дверь открылась, в палату вошла Нина Сергеевна Евдокимова в наброшенном на плечи белом халате. За ней спешили заведующий отделением и главный врач. Заведующий отделением махнул рукой медсестре, чтобы она забирала посуду и уходила. Нина Сергеевна подошла и поцеловала сына. «Ну, чего ты под пули полез?» — спросила она. «Дать бы тебе по башке». «Так бы и дала, но ведь все равно не поумнеешь». Она еще раз поцеловала сына. «А ко мне на ночь глядя ваш Горохов примчался. Предупредил, что если я буду давать интервью, то обязательно должна сказать, что ты таким героем стал, потому что у тебя есть перед глазами живой пример. Твой начальник Горохов, который большое внимание уделяет воспитательной работе с коллективом». «А ты чего?» – тихо поинтересовался Иван Васильевич, предполагая самое худшее. «Послала его, разумеется», — засмеялась старушка и добавила. «Так далеко, что ты и представить себе не можешь. Но он не один приехал. Там за его спиной толпа журналистов стояла. Теперь эти писаки и снимаки ко мне и подходить боятся». «Как ваша рука?» — спросил заведующий отделением. «Пока не развязывал и не смотрел», — ответил Евдокимов. «Но пошевелить не могу. И повязки на животе давят». «С животом у вас все нормально», — заверил главный врач. «Это я вам операцию делал, если вы помните, конечно. Картечины выковыривал, мясо на вашей левой руке срастется, а кости не повреждены. Главное для вас сейчас — покой. А заботой вас наши девочки окружат, будьте уверены. Сегодня мы для вас самую ласковую подобрали. Как вам?» Главный врач посмотрел на Нину Сергеевну. «Красивая девка», — согласилась старушка. «Пусть заботится о моем сыне, как умеет. А если что, вы же его тут сами и подлечите. Не сомневайтесь». Нина Сергеевна была недолго. Сказала, что ее привезли на машине Вере Бережной. Теперь симпатичный водитель ждет ее внизу, и ей бы не хотелось его долго задерживать. Все ушли. Потом появилась та самая медсестра с капельницей. «Забыл спросить, как вас зовут?» «Рита», — ответила медсестра и порозовела. Она сделала Ивану Васильевичу укол и, поставив капельницу, опустилась рядом на стульчик и вздохнула. «Как личная жизнь складывается?» — начал беседу следователь. «Да какая у меня может быть личная жизнь?» — опять вздохнула медсестра. «Работа, учеба, учеба, работа. Вы спите, вам отдыхать надо». «Да я и не усну, когда вы рядом», — ответил Евдокимов и закрыл глаза. Уснул он как-то неожиданно для себя, словно провалился куда-то. А когда открыл глаза, то Риты рядом не было. Не было и капельницы. А на стуле сидел мужчина, которого Евдокимов уже видел прежде, но почему-то не мог вспомнить, где и когда видел. Стал к нему приглядываться и узнал. Это был тот самый Светляков, которого он застал в палате Ракитина. «Как вы тут оказались?» — удивился Иван Васильевич. «Просто зашел навестить», — улыбнулся Светляков. «А еще хотел спросить, что вас подвигло, уходя с работы, засунуть под ремень кожаную адресную папку со стопкой бумаг для принтера?» «Откуда вы знаете?» — поразился информированности Светлякова следователь и тут же догадался. «Вам Виктор Викторович сказал, ведь он операцию делал». «Эту дырявую папку с окровавленными бумагами врачи скорой достали и выбросили. Виктор Викторович тут ни при чем». «Так ответьте, вы предвидели то, что должно было неминуемо случиться? Ведь еще и газовый пистолет, что столько лет в сейфе лежал, прихватили». Евдокимов вздохнул. «Это все из-за Горохова. Он приказал мне явиться утром с материалами расследования дела Ракитина. Я взял папку самую толстую, чтобы документы не помялись. Но потом подумал, зачем их туда-сюда таскать, и оставил документы в своем рабочем сейфе. Потом вспомнил, что дома в принтере закончилась бумага, ну и решил прихватить с работы. Чем спасли себе жизнь?» «Может быть», — согласился Иван Васильевич. «Но только Горохов меня все равно убьет». «Да забудьте вы про Горохова. У него самого скоро неприятностей будет выше крыши. Понаделает глупостей, наломает дров в больнице, потом завалит все дело, потом к нему в приемную ворвется жена и изобьет секретаршу Юлю и самого Горохова, который будет заступаться за глупую девушку. Потом Горохова поймают на взятке». «Да вы что?» — не поверил Евдокимов. «Неужели так случится?» «Дело, правда, замнут, но Горохова уволят. На его место назначат нового начальника, молодого и перспективного, которому сам президент вручал орден в Кремле». «Кого назначат?» — встрепенулся Иван Васильевич. «Я его знаю?» «Вас же и назначат. Дадут просторную квартиру в новом ведомственном доме на Васильевском острове с видом на залив». «Сказки рассказывайте», — вздохнул Евдокимов. «Кто мне даст? Да и зачем мне одному просторная квартира?» «Кто вам сказал, что одному? В вас уже влюблена одна замечательная девушка. Сейчас она в процедурной, делает уколы больным и мечтает о вас». «Да ладно», — не поверил следователь, — «нужен я ей. Она такая юная». «Не так, чтобы очень юная», — возразил Алексей Иванович. 27 лет уже. Окончила медицинское училище, теперь вот в институте медицинском учится, старается, хочет многого добиться в жизни. Сейчас она здесь на практике. Круглая сирота и очень-очень мечтает о любви и о детях». «Я, честно говоря, тоже», — признался Иван Васильевич. Сильно зажмурился и проснулся. Рядом сидела Рита и стояла тележка с обедом. «Я скучал по вас», — шепнул Евдокимов и смутился.